Новелла первая. Джиани Латеринги слышит ночью стук в дверь, будит жену, а она уверяет его, что это привидение. Они идут произнести над ним заговорную молитву, и стук прекращается. «Мне было бы приятно, мой повелитель, если бы на то было ваше согласие, чтобы не я, а другой начал рассказывать о таком прекрасном предмете, каков тот, о котором нам придется беседовать. Но так как вам угодно, чтобы я ободрила всех остальных, я сделаю это охотно. И я постараюсь, дорогие дамы, рассказать вам нечто, что в будущем может быть вам на пользу. Ибо если все так трусят, как я, особенно привидений, о которых знает Бог, а не я, что они такое, да я еще не встречала никого, кто бы то ни ведал, хотя все мы одинаково их боимся. Вы, хорошенько уразумев мой рассказ, можете научиться святой и хорошей молитве, очень помощной в таких случаях, дабы отогнать привидение, если бы оно к вам явилось». Жил когда-то во Флоренции, в улице Святого Бранкаццо, один предильщик по имени Джиано Латеринги, человек более искусный в своем деле, чем разумный в других, ибо он был недалекий. Часто его выбирали старшиной духовного братства Санта-Марии Новелла, упражнениями которого он должен был руководить, и много подобных местечек он нередко занимал, что заставляло его возомнить о себе. А доставались они ему потому, что, как человек состоятельный, он часто задавал монахам хорошие угощения. А за то, что один выманивал у него порою носки, этот капюшон, тот наплечник, они научили его хорошим молитвам, дарили ему «Отче наш» на итальянском языке, стих о святом Алексее, плач святого Бернарда, похвалу Донне Матильде и другие подобные вещи, которые он высоко ценил и все старательно хранил во спасении своей души. Была у него супруга, красивейшая, прелестная женщина по имени Монна Тесса, дочь Мануччо де ла Кукулия, умная и очень проницательная. Познав простоту мужа и будучи влюблена в Федериго Динери Пигалотти, красивого и здорового юношу, равно влюбленного в нее, она устроила при посредстве своей служанки, чтобы Федериго пришел побеседовать с ней в одно очень красивое поместье, которое было у сказанного Джиани в Камерате, где она проводила все лето, а Джиани являлся туда иногда к ужину и на ночлег, утром возвращаясь в лавку либо к своему братству.